Дорогие радиослушатели, мир вам! Прочитаем из послания Колоссянам 3 главы с 5 по 11 стих. «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, в которых их вы некогда жили между ними. А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни елена, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос». Наша последняя беседа привела нас ко Христу, где мы умерли со Христом, и в славу, которую мы разделили с Ним, когда Он явится. Скрытое тогда откроется, ибо каждое око узрит Его, и мы будем с Ним, проявляя Его славу. Некоторые люди могут возражать. Это только говорит о небесном обещании. Как некоторые выражаются, это пирог на небе. А что теперь здесь? Имеет ли это этот разговор о смерти с Ним и предстоящей славе с Ним какое-нибудь отношение к настоящему, к сегодня? Ответ апостола Павла ясен. Да, потому что ввиду прошлой смерти и будущей славы Бог призывает нас, чтобы мы что-то сделали теперь. Несмотря на то, что наша жизнь является тайной, скрытой от неверующего мира, но она не должна быть без внешних проявлений. Итак, с 1 по 11 стих апостол Павел написал о великих внешних изменениях, ожидаемых в жизни верующего. Вера во Христа производит внутреннее возрождение. Эта новая жизнь в душе производит внешнее обращение. Этим представляется разница между просто религиозностью и живой верой во Христа. Когда это относится к религиозной деятельности, сердце остается нетронутым. И мы знаем из слов нашего Господа, что сердце человека чрезмерно лукаво и крайне испорчено. Личная вера в Него, ведущая нас к смерти с Ним, воскресившая нас с Ним и разделяющая Его жизнь и славу, означает трансформацию всего нашего существа. Получивши новое сердце, мы призваны жить новой жизнью. На этом основании апостол Павел дает двустороннее увещевание в этих стихах с 5 по 11. Он говорит, во-первых, о действии воли. «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними». Стихи 5 по 7. Заметим опять слово «Итак». То, что он желает сказать, разумное. Оно основано на логике обстоятельства. Вы воскресли со Христом. Разделяете теперь Его жизнь, ожидая участия в Его вечной славе. Итак, умертвите земные члены ваши. Если вы посажены на небесах во Христе Иисусе, тогда ваша жизнь должна отражать это. Какой была ваша жизнь на земле до вашего уверования? Вы были виновны в ужасных грехах. Блуд. Противозаконные половые сношения в общем. Нечистота. Нечистота в нравственном смысле. Нечистота – похотливое развращение. Страстолюбивая жизнь. Страсть. Падшие пристрастия. Злые похоти. Злые дурные желания. Любостяжание. Жадное желание иметь больше. Скупость. Идолослужение. Поклонение ложным богам. Какая ужасная картина общества представлена здесь. Она представляет социальный порядок, в котором неизвестно благочестие, в котором атмосфера заграждена злом, которому мужчины и женщины представляют свои тела. Это было нормальной жизнью колоссян, перед тем, как они приняли Христа в свою жизнь, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними, 7 стих. Когда Епафраз принес благую весть, они были насыщены этим злом, и они жили в нем. Неудивительно, что гнев Божий предназначен на такое непослушание. Теперь, говорит апостол Павел, по причине вашей новой жизни во Христе, предайте все ваши грешные действия ваших физических земных членов смерти. Совершите это действие вашей воли. Скажите, как могу я, тот, кто соединен со Христом, как ведь с лозою, предаваться дальше грехам? Я желаю предать мои физические члены Господу Иисусу для Его распоряжения. Я повернусь спиной ко всем старым путям выражения греха, который в моем сердце, так, чтобы я мог проявить жизнь, которую Христос насадил во мне. Во-вторых, Он говорит о отношении ума. А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. 8 и 9 стихи. Это, конечно, не все. Действуя по своему желанию и с помощью Духа Божия, вы теперь нуждаетесь в принятии отношений ума ко всякой форме греха. Эти 3 стиха напоминают нам 3 важных предмета. Первое. А теперь вы. Апостол Павел напоминает нам, что этот стандарт жизни применяется ко всем верующим. Он не требует от колоссян того, чего не требуется от других. Все люди Божии слышали слово «Будьте святы, ибо я свят». Повеление относится ко всем верующим просто потому, что они приняли святую жизнь Христа через веру. Это не относится только к проповедникам, но ко всем верующим. Второе. Отложите все. Апостол Павел напоминает нам, что мы не можем извинить себя ради некоторых запинающих грехов. Некоторые верующие называют свои грехи слабостями, а в то же время осуждают других верующим в том же. Грех является грехом в Слове Божьем. В 5 стихе мы видим ужасные, великие грехи. Каждый потрясает нас. Но что относительно грехов, перечисленных в 8 стихе? Вот они. Гнев, пребывающий, привычный гнев, который владеет целью возмездия. Ярость, горящее расстройство чувств, внезапный и неистовый гнев. Злоба, злое желание, желание поранить, злоречие, клевета, поношение доброго имени другого. Сквернословие уст ваших, неприличный, непристойный разговор. Это в большинстве грехи, совершенные непослушным языком. Некоторые люди улыбаются и не обращают на них внимания, но Бог считает их грехом. Третье. Перестаньте лгать. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его. 9 стих. В дни апостола Павла лгать было принято. Во всем мире, во всяком обществе ложь принимается за образ жизни. Боги, которым поклонялись греки, часто представлялись обманывающими один другого. Управители обманывают управителей и совместно обманывают простых людей. Но апостол Павел пишет о нашем Боге, что Он неизменный в слове. Титу 1:2. Он не может лгать. И ради того, что Он таков по природе, мы, чада Его, не должны лгать. Вероятно, верующие в Колоссе не считали это важным. В своих отношениях с друг другом они были виновны в нечестности. Теперь апостол Павел говорит: «Не говорите лжи друг другу». Почему должен апостол Павел обращать внимание на это? Потому что это указывает на их отношение ума. Они должны видеть себя общими членами тела Христова. Поэтому он говорит: «А теперь вы должны занять свое место с другими верующими. Бог не делает исключений. Вы не должны считать один грех большим, а другой меньшим. Бог ненавидит всякий грех. И в вашем отношении друг к другу не лгите. Будьте честными друг с другом». И так в их отношении ума к Церкви Христовой, ко всему греху и друг к другу, они должны жить в свете факта, что они уже во Христе, разделяют Его победу над грехом и предназначены участвовать в Его славе. Имея все это, их воля должна действовать, желая совершать волю Божию, умершей для себя и греха. А также отношение должно руководиться Словом Божиим, чтобы в повседневной жизни они проявили разницу, которую Он творит в верующем. Аминь.